по-китайски Миле, и другие персонажи буддийского пантеона, реже боги даосизма. Другой особенностью синкретических религий являлась вера в верховное женское божество, именовавшееся обычно нерожденная праматерь – Ушен Лаому. Последняя считалась прародительницей человечества, которая по своему неразумию забыла об истинных родителях. Нерожденная праматерь посылает на землю мессию в лице предводителя секты. Спасены будут только те, кто уверует в него. Синкретическим религиям свойственна вера в скорую катастрофу, знаменующую окончание мировой эры. Нерожденная праматерь возглавляет сложную иерархию божеств, среди которых фигурируют и чаньский патриарх Дамо, и Лао-цзы, и Конфуций, и Христос, и Магомед. Факт надстройки женского божества над традиционным пантеоном китайских богов лишний раз указывает на маргинальную и двойственную природу синкретических религий Китая, которые одновременно отрицали и воспроизводили традиционный порядок. Аналогичный характер носит трактовка центрального в космологии синкретических религий понятия пустоты. Речь идет об истинной пустоте, предваряющей пустоту традиционных религий. О том же свидетельствует, наконец, эсхатология синкретических сект, которая трактовала религиозное спасение как возвращение в облачный град или родную деревню, где люди будут вечно пребывать в божественном сиянии все спасающих Будд и своей праматери. Популярнейшая среди сектантов тайная мантра из 8 слов гласила: «Родная деревня истинной пустоты, нерожденная праматерь». Прообразом позднейших синкретических религий явилась секта Бай Лянь Цзяо, учение белого лотоса, основанное в 12 веке буддийским монахом Мао Цзюанем. Название секты восходит к известному буддийскому учению о трех мировых эрах – кальпах – эре прошлого или периоде зеленого солнца, эре настоящего или времени красного солнца и эре будущего – эпохи белого солнца. Страница 282. Приверженцы секты поклонялись владыке рая чистой земли Будде Амитабе, китайское Амитофу. Принимали обет вегетарианства и носили белые одежды. На первых порах власти нечетко отделяли Бай Лянь Цзяо от официального буддизма, и новая община пользовалась свободой проповеди. Критическим рубежом становления синкретической религии как особого религиозного типа следует считать 16-й, начало 17 века. На начало 16 века приходится деятельность самого известного ересиарха Китая Ло Цина, почитавшегося в сектантских кругах под именем патриарха Ло, Ло Цзу. Ло Цин был буддистом-мирянином и издал 5 книг, в которых сочетаются идеи буддизма и конфуцианства. Как и в случае с Бай Лянь Цзяо, понадобилось некоторое время, вероятно, почти столетие, для того, чтобы власти сочли проповеди Лао Цина вредными и опасными. Его последователями были большей частью лодочники на императорском канале, и это обстоятельство способствовало быстрому распространению нового учения. Храмы последователей патриарха Ло были известны под наименованием «вегетарианские залы» Джайтан, поскольку Ло Цин настаивал на соблюдении вегетарианской диеты. Главное божество в новой религии имело даосское происхождение. Им был истиннейший старый предок изначального хаоса Хунь Юань Джи Джэнь Лао Цзы. Доктрины Бай Лянь Цзяо и Ло Цина составили два основных направления в традиции синкретических религий позднего императорского Китая. Тогда же сложился и специфический для синкретических сект литературный жанр Бао Цзюань, что значит «драгоценный свиток». Оформление традиции синкретических религий не случайно совпало с завершающей фазой истории китайской цивилизации, когда вновь открытая критическая отстраненность от традиции делала отношение человека к прошлому принципиально неопределенным. Учения синкретических сект были выражением этой неопределенности. Их исторической почвой явилось разложение традиционного уклада и вместе с тем стремление воспроизвести его в новых формах. Учение патриарха Ло породило множество сект. Одна из самых влиятельных среди них – секта Хунь Ян Цзяо, учение Красного Солнца, основанное по преданию в 1594 году монахом по имени Пяо-гао.